Человек, которого употребляет Бог. Изучая нашу серию на тему «Человек, которого употребляет Бог», в предыдущей беседе мы коснулись предмета «Наша самая важная работа». Мы указали, что наша самая важная работа – это приобретение душ для Христа. А если приобретение душ – самое главное задание Церкви, то мы можем быть уверены, что сатана сделает все, чтобы помешать этому делу. Нам нужно возвратиться к нашей первой любви к погибающим душам. Бог имеет план для каждой жизни. У Него есть план для вас и для меня. Поэтому мы должны ставить на первом месте служение как самое важное побуждение. Избирая карьеру или служение для Господа, мы должны взять пример служения проповедника. Как велика нужда в этой области? Это служение нуждается в нас, и возможно, что вы нуждаетесь в этом служении. Может быть, вам никогда не приходило в голову, что вы способны на это? Если вы считаете это служение слишком высоким и священным для вас, вспомните, что его исполняют обыкновенные, подобно вам люди, призванные на это служение Богом. Может быть, вы привыкли измерять успех долларами или центами. Признаюсь, что проповедник никогда не может разбогатеть, оставаясь на своем посту. Однако вы не можете сказать, что Муди не был успешным в своем деле, хотя и никогда не стал богатым, или что жизнь Спержена претерпела неудачу от того, что он умер бедняком. Пусть Бог поможет нам избавиться от такого мерила. Успех никогда нельзя измерять долларами или центами. О нем нужно судить только по величине служения. Миссионерское поле. Поговорим теперь о миссионерском поле. Я неохотно говорю об этом, но должен все же сказать несколько слов. Пусть поможет мне Бог сказать нечто такое, что тронет ваше сердце. Когда я начинаю читать книгу о жизненных условиях и нехристианском мире, о том браке, который там царит, мое сердце начинает гореть во мне. Две трети мира все еще не знают Христа. Тысячи умирают, никогда не услышав имени Иисуса. А последняя заповедь Господа говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». 19 столетий прошли, и мы все еще не исполнили эту заповедь. О, молодые юноши и девушки, я обращаюсь и к вам. Если вы ищете достойное вашей жизни служение, прислушайтесь к воплю из-за морей. У вас нет такого таланта, который Бог не мог бы употребить. Одно извинение постоянно повторяется молодыми людьми. «О, я так нужен или нужна дома?» Очень часто матери говорят: «Мы никак не могли бы обойтись без него или нее». Он так нужен нам дома. Послушайте, придет время, и кто-то попросит ее руку, или ваш сын пожелает жениться. Тогда вы отпустите их. Вдруг окажется, что дочь не нужна больше дома, и без сына тоже можно обойтись. Что же вы делаете? Вы отдаете вашу дочь земному жениху, а небесному жениху отказали. Иисус, ее Спаситель, первый привлек ее и потребовал для себя. Он нежно попросил ее следовать за ним. А вы сказали: «Нет, Господи, мы не можем обойтись без нее». Потом пришел земной жених, и вы... Одним словом, остальное вам известно. Интересно, что скажете вы ему, когда встретите его? Вы помните, что он сказал: «Кто любит отца или мать более нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня». Божий зов. Молодые люди, я призываю вас сегодня к христианскому служению. Я обратил ваше внимание на только два важных поля действий, но на самом деле их гораздо больше. Вопрос сводится к тому, хотите ли вы принять Божий план для вашей жизни? Если вы хотите это сделать, вы отдадите свою жизнь на служение Богу и постараетесь найти место, где нужда более велика. Христос отдал для нас все. Неужели мы не дадим ему ничего? Бог имел одного сына, и из него он сделал миссионера. Неужели мы не можем сделать что-нибудь для него? Он сам сказал нам, что значит истинное ученичество. Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Иди, скажи другим. Вечер. Последние лучи заходящего солнца медленно погасли за горизонтом. Удушливая жара сменилась вечерней прохладой. Длинные тени от городских стен исчезли. Сумерки сошли на землю и охватили все. Время от времени откуда-то из-за стен доносится тихий плач. Возможно, голодного ребенка, потому что Самария в осаде. Сирийцы разгромили страну и окружили город. Прошло много дней, пищи стало мало, и надежда на избавление стала меньшим, чем она была в начале. В такое вот время можно было увидеть четырех прокаженных, сидящих вне стен города. Они так ослабели, что с трудом могут передвигаться. Последние крошки хлеба были съедены. Они пришли к концу своей жизни, и завтрашним днем придет смерть. Что им делать? Пойти в город не поможет, потому что и там все голодают. Остаться здесь значит умереть от голодной смерти. Смерть так или иначе. Неужели нет выхода? О да, они могут сдаться сирийцам. Конечно, их могут убить. Но это не обязательно. Может быть, что их оставят в живых. Шанс 1 на 100. Но жизнь дорога даже прокаженным, и они решили сдаться. Еле таща ноги через поле напрямик, пошли они к вражескому лагерю. Все тихо. Не слышно ничего. Ничто не шелохнется. Что это означает? Осторожно пробираются они от палатки к палатке. Ни души. Сирийцы ушли. Да, ушли и оставили все позади. Пищи много, и они спасены. Как голодные волки набросились они на склады продовольствия, не думая теперь ни о чем. Наконец, когда они наелись так, как только могут есть давно не евшие люди, им на ум пришла мысль о тысячах голодных внутри города, когда здесь такое изобилие пищи. И сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И вот наша тема. «Пойдем и уведомим других». Идите и скажите другим. Это повеление дал церкви сам Господь, когда сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Такова его воля для всякого верующего, и я уверен, что если бы он был теперь здесь, в присутствии миллионов людей, никогда не слышавших его имя, он снова повторил бы свои слова: «Идите и проповедуйте Евангелие всей твари». У четырех прокаженных было все, что им было нужно в настоящий момент. Они были голодны и нашли пищу, и насытились. У них не было надежды, но они исполнились новыми ожиданиями. Они были печальны и разочарованы, а теперь стали радостными и счастливыми. Неудивительно, что они воскликнули: «Не так мы делаем. День сей день радостной вести, а мы молчим». Братья, что имеют они в сравнении с тем, что имеете вы во Христе Иисусе? Их спасение было телесным и временным. Наше же духовно и вечно. Они освободились от голода. Мы же освободились от власти греха. Подумайте только. Прощены, наши сердца очищены кровью Христа, присутствие Бога навсегда с нами, радость, мир, удобство, надежда на жизнь после смерти, встреча с теми, кто ушли раньше нас, небо со всей его славой и самое главное Иисус Христос, наш утешитель в бедах всегда с нами, наш проводник во тьме и наша сила и надежда в смерти. Конечно, мы можем дать что-то другим. Неужели мы будем эгоистичными и удержим все это для себя? Или мы поступим так, как поступили 4 прокаженных с голодающим городом? Пойдем ли мы и поведаем другим? Аминь.